Глава 82. Джим нашел ямку с водой, где резвились личинки насекомых и пара лягушат. Последние привлекли особое внимание Джима, ведь у них в междуречье лягушек не было. Достав из нагрудного кармана водяной фильтр, Джим оторвал от него полоску тестер для определения состава воды и ее кислотности. Опустив полоску в лужу, он посмотрел на изменившие цвет отметки. Синие и зеленые цвета означали, что все в порядке. Тут же нашлась отличная оранжевая глина, которой Джим щедро намазал подбородок. Потом окунул нож в лужу и стал снимать щетину. Минут за пять все было готово. Джим на ощупь смыл глину и, довольно поглаживая подбородок, вернулся к дереву. «Ну как, побрился?» «Да». Джим снова провел рукой по подбородку. «А это чего? Ты что, специально окрасился?» «Что ты имеешь в виду?» – забеспокоился Джим. «Без зеркала я не смогу тебе объяснить». Джим вынул нож и, посмотревшись в него, засмеялся. «Чему ты радуешься?» «Глина очень хорошая, оранжевый оттенок оставляет». Джим сел на дерево и огляделся. «Что-то никто к нам не едет». «А тебе что, плохо? Сиди, отдыхай. К обеду вернемся в лагерь». «Да я ничего, просто бурчу от скуки». «Ты смотри, а питание-то в передатчике мы так и не поставили». Джим поиграл никчемной рацией. «Ну и наплевать». Движениями, доведенными до автоматизма, Тони вытащил из автомата магазин, взглянул на блеснувшие желтизной патроны и вставил его обратно. «Мы тут сидим, а на базе...» Не договорив, Тони снова схватился за автомат и опять вытащил магазин. «А патроны-то холостые». «Как холостые?» Джим вынул магазин из своего автомата. «Так и есть. А как же разговоры насчет стрельбища? Может, это только нам случайно достались холостые, а у других боевые?» «Может», – кивнул Тони. «А может, и не случайно». «Ладно тебе, Тайлер, не пугай», – отмахнулся Джим. Однако начал оглядываться. Ему вспомнилось, как Фаулс настаивал, чтобы они оставались на этом месте и никуда не уходили. «Слушай, а давай-ка сменим место», – сказал Тони. «И я о том же подумал. Майор приедет, а нас нет. Будет ему сюрприз». Приятели встали с дерева и направились к темневшему вдали лесочку. Он казался достаточно густым, и с его опушки – должны были хорошо просматриваться поваленное дерево и кусты, что поломал джип.